«Сейчас меня убьют?» Со странным облегчением подумал Джинта. Не то чтобы страх смерти исчез. Но когда Джинта увидел, как длинные ресницы Лафили задрожали, когда она сказала «Если бы я не была Абриэлом», он испытал нечто вроде удовлетворения. «Ну что ты такого наговорил?» запричитал Дагфер, меряя ногами конференц-зал. «Лично я предпочел бы воздержаться от посещения ада на этом свете. Кстати, ты ведь не принимаешь алкаик?» «Это против учения Господа. А что?» спокойно ответил Ангасун. «Значит, тебе не обязательно оставаться на этой планете, так? Сейчас, конечно, на корабле не пролезть, но будет следующий шанс. Ты сможешь эмигрировать. И тогда ты сможешь сделать столько детей, что с трудом будешь помнить, как их зовут». «А?» Ангасун приоткрыл глаза. «Об этом я не подумал». «Прости меня». И Дагфер вяло сел прямо там, где был в этот момент. «Мы уже не можем забыть вкус алкаика. Значит, привязаны к этой унылой планете. Но ничего. Как только я стану официальным премьер-министром звездной системы, я сразу выдам тебе разрешение на эмиграцию. Поэтому давай не будем упрямиться и вернем паренька». «Нет. Мужчина должен держать слово. А главное...» К удивлению Джинта, на лице Ангасуна появилось печальное выражение. «Меня никакая другая планета не примет. Только это, Дагфер». «Но все равно мы не можем так продолжать», — успокаивающим тоном проговорил Дагфер. «Ты же сам слышал, Ап не собираются оставлять здесь женщин. Чего мы достигнем, если убьем паренька? Наверняка это будет абсолютно не смешно. Послушай, пора сдаться. Давай я свяжусь с ними и скажу, что мы передумали. Ты не против, а?» Другие мужчины в комнате стали обмениваться беспокойными взглядами. Особенно беспокойным выглядел тот самый охранник-предатель. «Так тебе и надо», — мысленно пробормотал Джинта. Он подумал, что ситуация, похоже, стала разворачиваться в благоприятном направлении. В этом помещении всего один человек желал убить его, Джинта, да и тот, похоже, колебался. На его лице начала расплываться улыбка облегчения. И Джинта поспешно напряг губы. Если сейчас он покажет слишком спокойное выражение лица, другие это могут принять за насмешку над ними, и, возможно, желающих его смерти станет больше. Похоже, в этом наземном мире собрался очень вспыльчивый народ. «Нет!» – упрямо произнес Ангасун. «Да почему же?» – визгливо выкрикнул Дагфер. «Нам уже незачем сопротивляться! Ты что, серьезно хочешь порепетировать, что будет, когда ты попадешь в преисподний на том свете? А я, знаешь ли, не хочу. Богом созданный преисподний не существует. А вот та, которую создали Ап, очень возможно существует. С них станется». «Нет», — повторил Ангасун. «Да черт же возьми!» — раздраженно воскликнул Дагфер. «В любом случае, бои надо сворачивать. Дальше шуметь бессмысленно. Терпеть не могу заниматься неконструктивными вещами». «И этого я не допущу», — ответил Ангасун. «Если ты это сделаешь, получается, мы только изображали силу. Нет, мы будем работать вместе и не дадим им увести баб». «Не собираюсь», — отчетливо сказал Дагфер. «Если хочешь продолжать, то и продолжай со своими людьми. Только оглядывайся почаще». «Вот теперь есть смысл брать этого труса в заложники, Дагфер». И Ангасун внезапно схватил Джинта за горло. «Если ты прекратишь сражаться, я его убью. И распущу слух, что это сделал ты. И тогда ты хлебнешь фальшивого ада сполна, Дагфер». Джинта стало трудно дышать, и он задергался. Он пытался стряхнуть толстую, как бревно, руку, но та оставалась неподвижной. «Мне незачем подвергаться фальшивым обвинениям», — прищурившись, произнес Дагфер. «Правду знает множество людей. Фальшивый ад отправишься только ты, а потом и в настоящий. Если он существует, конечно». Сознание Джинта начало затуманиваться, но сквозь полуоткрытые глаза он все же наблюдал за происходящим в комнате. Несмотря на то, что ссорились двое лидеров, остальные заключенные смотрели на все это точно на интересное шоу. «Я в настоящий ад пойду первым, и там тебя дождусь», — Буду ждать с нетерпением, купится Ап на твои оправдания или нет. Это нечестно. Если не боишься смерти, то все можешь, Дагфер. Ты тоже трус, Ангасун. Выдавил Джинта. Он понимал, что этими словами может сделать себе же хуже, но все-таки говорил. Если бы ты был смелым человеком, то принял бы последствия своих поступков. О, ты меня удивил, трус. Такое сказать мне, Ангасуну. Мужчина сильнее сжал руку, держащую Джинта за шею. Только я наглецов ненавижу еще больше, чем трусов. Эй, это уже не шутки! Яростно замотал головой Дагфер. Совершать самоубийство из-за твоего дурацкого упрямства? Давай-ка отпусти паренька. А вы, сколько вы еще собираетесь его слушаться? Вторая половина его слов была адресована подчиненным Ангасуна. Ах ты, кретин без яиц! С ненавистью выкрикнул один из заключенных. Раздалось несколько выстрелов. Что, черт возьми, происходит? И, чувствуя раздражение из-за того, что уже не может воспринимать происходящее, Джинта потерял сознание.